Эпиктет. В чем наше благо? Афоризмы. Эпиктет — древнегреческий философ-стоик. Раб в Риме, потом вольноотпущенник. Основал в эпирском Никополе философскую школу. Проповедовал идеи стоицизма. Основная задача философии — научить различать то, что сделать в наших силах и что нет. Нам не подвластно все находящееся вне нас. Телесное, внешний мир. Не сами эти вещи, а только наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными. Но наши мысли, стремления, а следовательно и наше счастье подвластны нам. Сам Эпиктет не писал трактатов. Выдержки из его учения сохранились в записи его ученика Ариана. Эпиктета высоко ценил и цитировал другой известнейший античный философ — император Марк Аврелий Антонин.